Видимо, Мердок не счел нужным посвящать их в свои планы, но у захвативших меня молодчиков была своя логика. Они знали, кто выдал Пасху на очной ставке в полиции. Дуло пистолета вдавливалось в меня, и беседовать спокойно было трудно. Но я пытался. Мердок вам не простит. Откуда он узнает? Свидетелей нет. Так ты ж не один. Вас по меньшей мере двое. Кстати, где вы собираетесь рассчитываться за Пасху? За Пасху! Захохотал коротышка. Нет, советник, у тебя еще должники есть. Кто? Увидишь. Когда? Любопытен ты, советник. Тебе бы не спрашивать, а пощады просить. Только хозяин не помилует. А где твой хозяин? На козлах. Ему лишние свидетели не нужны. Интересно, следует ли за нами Мартин? Собственно, сомнений на этот счет у меня нет. Но сообразил ли он, что я попал в капкан? Мы, как мне кажется, петляем по улицам. Наверное, для расправы со мной выбран какой-нибудь притон на окраине. Если до этого Мартин не выпустит нас из виду, то, увидев меня, выходящим из кэба в сопровождении коротышки, тотчас примет надлежащие меры. Только бы не оторваться от Мартина. У нас хороший рысак, а частые и резкие повороты экипажа помогают замести след. Мы поехали медленнее. Кузов затрясся, значит, свернули с дороги. С трудом, но все же мне удалось выглянуть в запыленное стекло дверцы. Кругом был туман, в тумане смутные очертания кустарника. Похоже, начался лес. Так и есть. Ни одного дома не видно, ни одного забора. Должно быть, мы уже за городом. Наконец Кэп остановился. Коротышка, ткнув меня пистолетом, прошипел: «Сползай, приехали!» Я вылез, готовый прыгнуть в сумеречную муть. В тумане коротышка мог и промахнуться, но прыгнуть я не успел. Толчком в грудь меня остановил сошедший с козел человек в темной крылатке и совсем не кучерском цилиндре. Как я не обратил внимания на это, когда нанимал экипаж? Я вгляделся и узнал кучера, несмотря на туман. «Освальд Ринке!» — вскрикнул я, даже не пытаясь скрыть удивление. «А вы думали, советник, — ухмыльнулся он, — я прощу вам издевательство в Гэмблинхаузе?» «Придется простить, Ринке», — я старался говорить твердо, без дрожи в голосе. «Я ничего не предпринимаю без предварительного контакта с вашим хозяином». «На этот раз контактов не будет. Ни у меня, ни у вас. Медвежонок, скрути-ка ему руки проволокой». Только полметра отделяло меня от пистолета в сапоге, но достать его я уже не мог. Медвежонок, коротышка, почти мгновенно скрутил мне за спиной руки, обмотав кисти проволокой настолько тонкой, что она врезалась в кожу. «Я давно задумал покончить с вами, советник», — сказал Ринке. «Это я стрелял тогда у входа в отель». «Очень метко стреляли». Полицейского тоже я убил. Рассчитывал, что снимут охрану. И не просчитался. Но потом мне захотелось посмотреть вам в глаза. С той же усмешкой, с какой вы смотрели тогда на меня у бассейна. Вам бы в театре работать, Ринки. Такой талант пропадает. Я сказал это, чтобы выиграть время. Мартин должен был бы уже догнать нас и догадаться, что происходит. Но лес молчал. Ни шороха кустов, ни треска, попавшей под ногу, сухой ветки, никаких надежд на появление Мартина. Где он мог потерять нас? Вероятно, еще в городе, где-то на уличном перекрестке. Если бы туман был плотнее, я бы отважился на побег, но передо мной стоял Освальд Ринке, а позади — коротышка, оба с пистолетами. Чья-то пуля обязательно достала бы меня, даже в тумане. В общем, влип. Не уйти. «Молчите, советник!» — засмеялся Ринке. «Кисло, не правда ли? А для меня большая радость видеть вас связанным и беспомощным. Это интересней, чем угаданный номер в рулетке. После вас отправим к Господу Богу и вашего тихоню Пита. Возиться с ним не будем. Достаточно пули в затылок». «Если Мартин не появится вовремя, то и Пита не спасти. Его пристрелят, как полицейского у отеля. И убережется ли сам Мартин? Ведь наших противников не обременяет жалость или сочувствие к людям, вдруг ставшим помехой в их грязной игре. А почему, собственно, мы должны друг друга оберегать? Почему вызвавшие нас сюда создатели этого мира не могут позаботиться о том, чтобы мы с Мартином благополучно вернулись домой? Ведь и в первое наше посещение этой маленькой дубль земли нам угрожало немало опасностей. Выстояли, и наверняка не без помощи неведомых облаков и двойников. Может быть, и сейчас они подумают, как избавить меня от Освальда Ринке. Держись, Анохин, тяни время, растягивай его, пока этот подонок радуется твоей беде. А вы трус, Ринке. Пасква хоть стрелял в открытую, не связывая предварительно рук своим жертвам. Вы боитесь даже безоружного. Стрельба по такой мишени, конечно, безопаснее. Ринке не обиделся. А я и не собираюсь тратить на вас патрон. У меня другие планы. Возьми-ка ведро, медвежонок, и поставь его вверх дном под этим вязом. Я задрал голову и сквозь туман увидел в 3 метрах над собой огромный обломанный сук. Кротышка в это время принес обыкновенное жестяное ведро, из которого поят лошадей, и поставил его, как сказал Ринке. Затем с неожиданной ловкостью влез на дерево и спустил над опрокинутым ведром петлю из такой же медной проволоки, какой были связаны мои руки. Ринке, несомненно, доволен.